Глава шестая. Тишина стрелкового помещения прервалась звуком протяжного гудка, означавшего сигнал к началу упражнения, и десяток закрепленных в дальней части стрельбища мишеней, подвешенных на специальных подвижных захватах, рванулись вперед, смещаясь то влево, то вправо, стремясь сбить с толку застывшего на огневом рубеже стрелка, который, впрочем, не спешил открывать огонь. 50 метров до цели», – провозгласил под потолком невидимый компьютерный голос, повествуя о том, что дистанция эффективного пистолетного огня достигнута. Однако замерший на огневом рубеже стрелок сохранял неподвижность. 40 метров. Очередное оповещение компьютеризированной системы прозвучало все так же бесстрастно. Но и на этот раз выстрелы не прозвучали. 30 метров. Освещение стрелкового зала резко замигало, словно стробоскоп, в результате чего возник иллюзорный эффект, что выхваченные короткими вспышками ростовые силуэты мишеней появляются каждый раз на новом месте, чтобы в следующую секунду вновь исчезнуть. Казалось бы, именно в такой обстановке попасть по ним будет наименее реально. Но именно сейчас замерший на огневом рубеже человек выхватил из набедренной кобуры оружие и за считанные секунды произвел ровно 10 выстрелов, не сходя с места и изменяя лишь угол поворота корпуса. В мерцающем свете вспышек стробоскопа движения его казались столь же рваными и неестественными, что и движения приближающихся целей. А всполохи выстрелов идеально совпадали с мгновениями, когда угасали вспышки света, что со стороны делало картину еще более невероятной. Впрочем, продолжалось это недолго. Едва отгремел последний выстрел, и пистолет стрелка встал на затворную задержку, вновь прозвучал уже знакомый сигнал, и мерцание света прекратилось, сменившись сначала полной темнотой, а пару секунд спустя привычным глазу освещением. Пробитые пулями мишени застыли в нескольких метрах от огневого рубежа, но разглядывать каждую из них необходимости не было, потому как все тот же уже знакомый ранее компьютеризированный голос возвестил. Упражнение завершено. Ваш личный результат – 92,4% эффективности. Подтвердите внесение данных о результате в личный и общий командный зачет. Пропустить сохранение. Коротко бросил стрелок, извлекая новый магазин и загоняя его на место опустевшего. Повторить с исходной точки. Данные обновлены. Инициирую перезапуск протокола. Откликнулся компьютерный голос, после чего где-то под потолком загудели невидимые глазу приводы, унося пробитые пулями мишени к исходной точке. Стрелок сунул оружие в набедренную кобуру, приготовившись к повторному прохождению упражнения. Однако раздавшийся за его спиной женский голос внес коррективы в его план продолжить занятие. Получить 100% коэффициент эффективности на данном уровне сложности нереально, но ты, кажется, решил доказать обратное, Гатриан. Мужчина обернулся. В дверях, ведущих в помещение, прислонившись плечом к стене и скрестив руки на высокой груди, стояла стройная девушка с длинными пепельными волосами. На губах ее застыла уже знакомая Лексу ироничная полуулыбка. Некоторые новоявленные бойцы сопротивления считали, что красотка мнит себя не по годам взрослой и опытной, и что подобная манера держаться явно не подходит миниатюрной и весьма юной представительнице слабого пола. Однако те, кто сражался с ней плечом к плечу уже не первый год, знали, что кажущаяся хрупкость и беззащитность данной особы весьма обманчивы. «Почему ты не сохраняешь результаты?» — спросила девушка, глядя на Гатриана своими блестящими глазами в обрамлении темных густых ресниц. «Соревновательный дух меня не волнует». Бывший командир спецподразделения «Черный треугольник» протянул руку и коснулся сенсора панели ручного управления, отключая механизм подачи мишени. «Равно как не волнуют коэффициенты и оценки, выставляемые мне машиной. Я просто упражняюсь». «Что ж, такая скромность сохранит нервы лучшим стрелкам наших подразделений». Многие из них гордятся своими топовыми показателями, не превышающими 85% эффективности в данном режиме, — усмехнулась собеседница. «Представляю выражение лиц некоторых из них, если бы они увидели твои результаты». «Война — это не спортивное соревнование», — откликнулся Гатриан, оборачиваясь и обнаруживая, что девушка, сделав несколько бесшумных шагов, вдруг оказалась к нему почти вплотную. «Но все же война — это состязание», — произнесла красавица, останавливаясь так, чтобы ее лицо оказалось в паре ладони от лица Лекса. Гатриан был выше ростом, и потому сейчас она смотрела на него снизу вверх. «И на войне все средства хороши, если, конечно, ты хочешь победить, а не сдаться». «На войне существует лишь два результата», — ответила Лекс, и взор его, устремленный в глаза девушки, был предельно серьезен. «Ты либо жив», — первый центурион сделал паузу, — «либо мертв». Лиана немного сощурила взгляд, и в глубине ее глаз зажглись озорные искорки. Однако в следующее мгновение Гатриан равнодушно отстранился от девушки, шагнув в направлении станка для автоматизированной чистки оружия. «Гордость за баллы, которые показывает тебе компьютер, может внушить излишнюю самоуверенность», — бросил он, не оборачиваясь, извлекая из кобуры пистолет и помещая его в специальный механизированный захват. Станок ожил, после чего к оружию тут же протянулись несколько гибких манипуляторов, которые в считанные секунды разобрали пистолет на составные части. «Самоуверенность порождает ошибки, а опытный противник ошибок не прощает», — подытожил Лекс, наблюдая, как механизированная установка быстро и четко проводит манипуляции чистки деталей оружия от порохового нагара, смазывает все подвижные части, а затем собирает пистолет обратно. Когда процедура была завершена, офицер выдернул оружие из зажима и придирчиво осмотрел. Он редко пользовался автоматизированным станком, предпочитая чистить оружие самостоятельно, находя в этом процессе нечто медитативное. Однако сейчас его наличие в помещении оказалось очень кстати. «Понимаешь, что это значит?» Гатриан убрал пистолет в кобуру и обернулся в сторону Алианы. Та более не делала попыток приблизиться, оставшись стоять возле огневого рубежа. «Что ошибки лучше не совершать», — откликнулась она, глядя на него со все той же иронической улыбкой. «Верно», — Лекс кивнул, — «а для этого следует сохранять холодный рассудок». Девушка запрокинула голову, оперлась локтями на стойку огневого рубежа, расправляя плечи и подтягиваясь. При этом грудь ее, отчетливо прорисовывающаяся под комбинезоном, плотно обтягивающим точеную фигурку, обозначилась особенно отчетливо. Лекс поневоле залюбовался этим зрелищем. Возможно, чуть дольше, чем того требовала ситуация, ибо, когда он поднял глаза, ироничный взгляд девушки уже был направлен на него. «Ну что же, холодный рассудок — это, безусловно, важно», — с усмешкой произнесла она. «Ведь именно благодаря холодному рассудку ты когда-то спас мне жизнь, верно?» Она задумчиво посмотрела в сторону, а затем вдруг заявила: «А давай устроим соревнование». «Соревнование?» — Гатриан посмотрел на собеседницу. «Да», — беспечно улыбнулась та, — «на тему того, кто из нас дольше сможет сохранять холодный рассудок». Она обернулась в сторону огневого рубежа и громко скомандовала: «Запуск новой тренировочной программы». Внезапно свет в помещении мигнул и погас, а когда через секунду зажегся вновь, мужчина оторопел. Вместо силуэтных мишеней на огневом рубеже находились его бывшие сослуживцы, среди которых первый центурион узнал в том числе и своего старого друга Эриха Векса. «Что?» — Гатриан ошарашенно переводил взгляд с Алианы на пленных сослуживцев и обратно, не зная, что сказать. «Что происходит?» «Ну, я вроде бы сказала», — улыбнулась девушка. «Соревнование на сохранение холодного рассудка». Она вскинула оружие и выстрелила. Один из бойцов мотнул головой и упал. «Попала!» — радостно возвестила девушка и с улыбкой посмотрела на Гатриана, который ошарашенно смотрел на нее, не в силах произнести и слова. 1-0. Теперь твой выстрел». Лекс, который все еще не мог поверить в происходящее, снова посмотрел на неподвижных товарищей. Они стояли молча, широко расставив ноги, заложив руки за спину и безмолвно взирали на него с молчаливым укором. «Лиана!» «Ну же, Гатриан, доставай оружие и покажи класс. Это ведь наши враги, разве не так?» Она повернулась к огневому рубежу и выстрелила снова. Еще один боец повалился на пол. «Али, так нельзя! Перестань!» Гатриан рванулся к ней, но девушка резко развернулась и наставила ствол на него. «Али!» — с улыбкой сказала она. «Ты никогда меня так не называл раньше. Хотя ты знаешь, как бы мне этого хотелось. Но сейчас речь не об этом. Нельзя быть из-за них, из-за нас, Гатриан. Нужно определиться. Ты ведь уже сделал выбор». Она приподняла бровь. «Нет? Что ж, тогда сделаю его за тебя». Она снова развернулась и, направив оружие на Эриха, Вакса нажала на спуск. «Нет!» Гатриан резко сел и вдруг осознал, что находится вовсе не в стрелковом помещении, а в светлом кабинете технолаборатории. Он сидел на мягком гелевом ложе, раздетый до белья. Его тело было густо облеплено беспроводными дистанционными датчиками, располагавшимися на всех группах мышц. «Гатриан?» Рядом с первым центурионом возник человек в бело-зеленом комбинезоне сотрудника лаборатории, которого, как уже успел запомнить первый центурион, звали Александр Грин. «Вы в порядке?» «Да, все хорошо». Лекс коснулся головы, на которую был надет специальный шлем, при помощи которого должна была пройти процедура заглушки нейрочипа. «Странно. Мой нейрочип по-прежнему функционирует». «Так и есть», — кивнул Александр Грин. «Видите ли, заглушить данное устройство получается не всегда. Примерно в одном случае на 1000 возникают проблемы, и, похоже, вы как раз такой случай». Лекс нахмурился. «Но как же это? Ведь каждый боец сил сопротивления должен заглушить свой нейрочип». «О, не волнуйтесь. Пока вы находились в состоянии сна, я проконсультировался с нашим самым лучшим специалистом. Даже не просто специалистом. В прошлом он мнемохакер. Несмотря на то, что ваш нейрочип пока что не заглушен, он дистанционно установил на него свою собственную новейшую экспериментальную защиту. Он рассчитывает, что ему удастся доказать объединенному командованию, что этой защиты достаточно для того, чтобы вовсе не глушить нейрочипы как таковые и не лишать себя преимущества их использования». «Что ж, надеюсь, этот ваш мнемохакер знает толк в своем деле». Мрачно кивнул Лекс, которого новость о том, что именно его нейрочип не поддается блокированию, совсем не порадовала. «О уж, поверьте, он один из старейших и опытнейших специалистов среди сил сопротивления. Можно сказать, он наша гордость и пример для подражания», — улыбнулся Грин. «И, кстати, хочу вас обрадовать, сообщив, что я почти завершил модификацию вашего боевого костюма». «Отличная новость», — Лекс улыбнулся в ответ. «Когда можно будет опробовать?» «Технологическая часть уже закончена. Мне нужно будет лишь загрузить некоторые ваши индивидуальные данные в центральный процессор скафандра, и мускульные усилители будут готовы к использованию. Я также закончил работу над портативным огнеметом, встраиваемым в рукав. Огненной смеси хватит ненадолго, но все же один выстрел у вас будет. Через несколько часов сможете испытать все на практике. А сейчас можете одеваться». Лекс кивнул и в тот же момент почувствовал легкую вибрацию на запястье, где находился небольшой прибор с экраном, именуемый скрин-модулем. Гатрин поднял руку и перевел взгляд на прямоугольный дисплей устройства. Привыкший с самого детства пользоваться нейротехнологиями, он все еще никак не мог свыкнуться с наличием этого устройства, которое казалось ему каким-то диким анахронизмом, пришедшим из глубин далекого прошлого. Впрочем, сама по себе технология нейрочипирования тоже была не нова и корнями своими уходила вглубь веков. Однако она была привычна, вытеснив с собой всевозможные внешние гаджеты, став почти полной их альтернативой. На территории подконтрольной империи нейрочипы устанавливались всем детям сразу же после успешного прохождения теста Кертиса. Не было их лишь у тех бедолаг, коих подвергали нейрокоррекции – потому как для них они в любом случае были бы бесполезны. Что же касается сил сопротивления, то повстанцы намеренно отказывались от их использования. Те, кто примкнул к сопротивлению уже во взрослом возрасте, глушили работу своих устройств путем специальной процедуры взлома. Что же касается детей, рожденных вне досягаемости имперских законов, то те и вовсе не знали, что такое обязательное нейрочипирование, потому как эта процедура среди них не проводилась изначально. Причина неприятия нейрочипов поначалу была Гатриану непонятна. Да, повстанцы не разделяли идеологию великого догмата и отрицали его постулаты. Однако само по себе нейрочипирование не несло в себе какой-либо идеологической подоплеки. А если смотреть с точки зрения удобства, нейрочип был гораздо более функционален, чем любое внешнее устройство. Никакой ручной ввод данных, используемый на внешних гаджетах, не мог даже сравниться со скоростью мысленного ввода, когда компьютерная система принимает приказ от разума напрямую. Однако позже первый центурион узнал о причинах, почему дела обстояли именно так, и полученная информация заставила его весьма серьезно призадуматься. Оказалось, что еще много лет назад в руки сил сопротивления попали данные о том, что изначально технология тотального нейрочипирования была разработана корпорацией вовсе не для того, чтобы открыть эпоху технических инноваций, благодаря которой человек мог расширить собственные возможности. Согласно копиям секретных отчетов, которые удалось раздобыть в секретных архивах СБИ, технология нейрочипирования предназначалась для тотального мирового господства путем подчинения всех людей воле ограниченного круга лиц, имевших доступ к так называемому проекту «Кукловод». О том, чем являлся данный проект, узнать не удалось. Но было ясно, что запустить его банально не успели по причине того, что на момент великой катастрофы его мощности не хватало, чтобы удержать в подчинении многомиллиардное население Земли. Будь численность людей столь же невелика, как сейчас, то никакой проблемы в его применении у создателей не возникло. Конечно, проект «Кукловод» канул в прошлое еще сотни лет назад, но руководство сил сопротивления исходило из предположения, что у империи остались наработки по этой теме, и что со временем «Кукловод» в том или ином виде будет восстановлен уже на Марсе. Случится это или нет, понятно не было, но превентивные меры предосторожности в виде запрета использования нейрочипов были приняты. Да, возможно, такой уровень отношения к вопросам безопасности кто-то мог бы счесть параноидальным, однако именно благодаря такому подходу бойцам сопротивления удавалось не просто существовать, но и успешно вести военно-диверсионные действия против империи. Успешная настолько, что с некоторых пор уже сама империя чувствовала себя в засаде и держала оборону, вместо того, чтобы, как в свое время выражался железный Мэтт, загнать бунтовщиков по их норам. Гатриан Лекс усмехнулся. Если бы старый ублюдок видел, что из себя представляют те самые норы, он бы позеленел от злобы. Да, первые бунтовщики, недовольные введением в империи новых порядков, появились еще очень давно, столетия назад. Но они были немногочисленны и разрознены. Каждый был не согласен с законами великого догмата, но каждый был не согласен по-своему. Эта разрозненность долгое время выливалась в то, что СБИ успешно их уничтожало. А военный контингент легиона существовал исключительно для несения службы на территории сектора заражения. Но несколько десятилетий назад все изменилось. Бунтовщики внезапно словно эволюционировали, обретя дисциплину и слаженность, которой могли позавидовать лучшие военные подразделения империи. Поначалу на это мало кто обращал внимание. СБИ по-прежнему видела в людях, отрекшихся от закона великого догмата, лишь горстку лишенных будущего дурачков, не понимавших, что у них нет никаких шансов противостоять карательной машине государства. Однако очень скоро обновленные повстанцы несколькими жесткими акциями показали, что времена изменились и что теперь с ними нужно считаться. Во время одной из таких произошли синхронные нападения на специзоляторы, в которых держали обвиненных в отступничестве заключенных. В операции участвовало более 5000 повстанцев, которые буквально поставили всю империю на уши, сперва устроив почти полный блэкаут, выведя из строя все основные энергостанции, а затем, разгромив десятки опорных пунктов внутренней полиции и сил СБИ, уничтожив при этом почти 10 тысяч человек сил личного состава этих ведомств. Считалось, что если бы не срочная мобилизация сил легиона, все это могло вылиться в полноценную революцию. Конечно, тягаться с полумиллионной армейской группировкой у нападавших намерений не было. Сделав то, что было запланировано, они исчезли так же внезапно, как и появились, понеся потери значительно меньше, нежели правительственные силы. И для тогдашнего Сената это стало настоящей пощечиной. В срочном порядке была разработана и проведена карательная операция, в которой участвовал практически весь уцелевший состав сил Службы безопасности империи. На территории городов были проведены массовые аресты. Всех, кто хотя бы в теории мог быть причастен к дерзкому нападению, хватали и волокли в застенки для допроса. Однако вреда от данной акции оказалось больше, чем пользы, ибо СБИшники в своем слепом рвении арестовать как можно больше подозреваемых едва не парализовали жизнедеятельность всего государства. Люди массово не выходили на работу, либо по причине того, что их арестовали, либо потому, что банально прятались, где могли, затаившись от ужаса и ожидания, когда весь этот кошмар закончится. В результате страдали все сферы, начиная от переработки и производства ресурсов до медицины и машиностроения. Очень скоро стало ясно, что если продолжать в том же духе, то экономика империи очень быстро придет к коллапсу, в результате чего Сенат вынес решение, обязующее СБИ прекратить массовые репрессии и отпустить по домам 95% задержанных. Параллельно с этим силам легиона был дан приказ провести операцию за периметром городских территорий, дабы обнаружить и уничтожить подземное укрытие бунтовщиков. Однако сделать это на практике оказалось сложнее, чем могло показаться изначально. Причина была проста. Огромная часть территории Марса имела под своей поверхностью поистине гигантскую сеть пещер и тоннелей, пролегавших как на относительно небольшой глубине, так и уходящих на километры вглубь толщи планеты. И даже будь у сил легиона в 10 раз больше людей и техники, на прочесывание всей этой исполинской сети ушли бы столетия. Одним словом, выискивать подземные базы бойцов сопротивления, надежно укрытые километрами грунта, через которые не пробивался ни один существующий в распоряжении военных сканер, было задачей, сравнимой с поиском иголки в стоге сена. Максимум, что смогли сделать военные, это провести бомбардировку наиболее подозрительных участков в радиусе 1000 километров от центра полиса и прилегавших к нему городов, уничтожив входы-выходы в сеть подземных пещер и наладить усиленное патрулирование территорий. Раньше патрулирование на внешнем периметре тоже велось, однако осуществлялось лишь вдоль нефтепроводов, а также коммуникационных трасс, соединявших малые города со столицей империи. Теперь же военные стали делать регулярные рейды в пустоши, которые, впрочем, крайне редко заканчивались успехом, ибо повстанцы, зная о своем численном меньшинстве, напрямую воевать с легионом не спешили. И на поверхности появлялись весьма нечасто, предпочитая перемещаться малыми группами под землей. Конечно, подземные рейды тоже случались, и иногда военным даже удавалось накрыть какой-нибудь небольшой отряд, но в целом картина это не меняла. С каждым годом повстанцы становились все многочисленнее, организованнее и сильнее, а яростные попытки СБИ искоренить крамолу в рядах общества империи приводили лишь к тому, что все больше и больше людей предпринимали рискованные попытки побега из своих жилых секторов с целью оказаться на территории, подконтрольной мятежникам. Этому способствовала как нарастающая напряженная обстановка внутри самой империи, так и усиленно распространяющиеся слухи о том, что у мятежников под поверхностью планеты уже построены чуть ли не целые города, где можно жить и дышать по-настоящему свободно. Сам Гатриан Лекс подобным слухам относился с изрядной долей скептицизма, полагая, что слухи, как и любой элемент информационной войны, зачастую могут отличаться от реальности более чем полностью. Однако теперь, оказавшись на территории сил сопротивления, он с удивлением осознал, что слухи о том, как живут мятежники, оказались не так уж и далеки от истины. Конечно же, ни о каких городах речи не шло. Убежища повстанцев состояли из множества отдельных баз, спрятанных глубоко под поверхностью Красной планеты. Однако размеры и степень оборудования этих самых баз поражали воображение. Силы сопротивления обладали всем необходимым, чтобы сделать жизнь своих бойцов и их семей не менее, а то и более комфортабельной, чем жизнь обычных граждан империи. К примеру, на базе, где сейчас пребывал Гатриан, были не только тепло, свет, чистый воздух и вода, но даже такая невероятная вещь, как хранилище артефактов древности, называемое странным словом «музей». Если быть точным, то полным названием, которое носило хранилище, было «Музей памяти», и об этом необычном месте Аннелин уже успела прожужжать офицеру все уши. Впрочем, хоть Гатриан и успел побывать во всех уголках подземной базы, однако до музея ноги его пока что так и не добрались. Связано это было с тем, что, попав к повстанцам, он кучу времени проводил в тренировках и разведывательных вылазках, а свободное время, которого оставалось совсем немного, старался уделять Аннелин, которой на новом месте жительства также нашлась работа по специальности, коей являлась микробиология. Руководство повстанцев считало, что одним лишь военным потенциалом победить государственную машину империи невозможно. А потому при каждой крупной базе по возможности всегда формировался научно-исследовательский отдел. Под возможностью в данном случае имелось в виду не наличие свободных пространств, коего в бесконечных переплетениях подземных пещер было в достатке, и даже не в сложном техническом оборудовании, которое либо поставлялось через черный рынок Нижнего мира, либо захватывалось во время диверсионных рейдов. Речь шла о кадровом голоде. Люди с научным образованием попадали в ряды повстанцев значительно реже, чем того бы хотелось руководству сопротивления. Связано это было с двумя основными факторами. Во-первых, жизнь члена научной касты, будь то именитый ученый или простой лаборант, была значительно лучше, чем у многих других каст. Все, начиная от условий труда и заканчивая жильем, находилось на ином уровне. К примеру, если большинство работяг не имело даже собственной комнаты, а лишь место на трехъярусной койке и небольшой капсульный шкафчик для хранения рабочей одежды и повседневной, то в секторах, где проживали представители научной элиты, даже у самого нижнего по иерархии сотрудника имелось в личном распоряжении личное помещение с такими удобствами, как персональный санузел и другие блага цивилизации. В плане свободы перемещения ученым также жилось проще, ибо они могли беспрепятственно перемещаться между секторами без спецразрешения СБИ с одной только оговоркой. Сектора эти должны были быть научными и располагаться на территории одного города. Для выхода в зону рабочих секторов или для поездки в другой город за разрешением все же приходилось обращаться. Хотя еще лет 30 назад не требовалось и этого. Однако сейчас, когда в империи все больше назревали протестные настроения, а гайки закручивались все сильнее, СБИ пристально следило за перемещением всех представителей научной касты вне территории научного сектора. И это являлось вторым фактором, осложнявшим возможность побега. Но побеги все же случались, ибо, несмотря на относительно приемлемый уровень свобод, в полном смысле свободными людьми, ученые себя чувствовать все равно не могли. И особенно остро этот момент касался женщин. Так как действие закона Великого Догмата было повсеместным и не делало исключений ни для кого, всем девушкам с 16 до 18 лет, с той или иной периодичностью в обязательном порядке, вменялось посещать свободный сектор для осуществления актов репродуктивного характера. Естественно, отказаться от данной повинности ни у одной женщины права не было. Но о том, что принудительные сексуальные контакты с рандомными половыми партнерами вызывали у большинства представительниц слабого пола, как правило, лишь негативные эмоции, говорить даже не приходилось. Для многих женщин это было тяжким испытанием, и ни о какой привязанности, возникающей в результате таких встреч, говорить обычно не приходилось. Исключения случались, но были крайне редки и лишь подтверждали правила, а потому, отправляясь в свободный сектор, девушка принимала специальный препарат под названием СПАУМ – гражданскую разновидность стимулятора группы А. Данный препарат не то чтобы повышал уровень стрессоустойчивости, а скорее позволял пережить процедуру контакта в состоянии, несколько отрешенном от реальности. Это значительно снижало стрессовый эффект, но имело и свои побочные стороны, ибо длительное принятие спаума постепенно делало человека практически безэмоциональным, а принятие большого количества препарата за малый промежуток времени способно было и вовсе вызывать зависимость сродни наркотической. По этой причине выдача препарата осуществлялась строго дозированно, и одной гражданке империи полагалось не более 4 ампул спаума в год. Одним словом, жизнь женского населения в империи была не сладкой вдвойне. Именно это способствовало тому, что среди сил сопротивления было немало женщин, а среди научного персонала повстанческих баз таковых числилось вообще более половины. При этом из-за трудностей, связанных с тем, что надзор за научной кастой велся усиленно, каждый ее представитель, которого удавалось заполучить силам сопротивления, будь то медик, биолог или иной специалист, ценился особенно высоко. Настолько высоко, что иногда ради его доставки на территорию, неподконтрольной империи, разрабатывались целые операции. Конечно, делалось это только ради самых крупных специалистов, которым Анелин в силу своего возраста и относительно небольшого практического опыта пока не относилась. Однако и ее квалификация была по достоинству оценена, в результате чего девушка получила назначение на должность помощника ведущего микробиолога, занимавшегося изучением какой-то очень запутанной темы, связанной с останками органической жизни на Марсе, исчезнувшей много миллионов лет назад. Девушка была в восторге от открывшейся перед ней возможности любимой работы, постоянно рассказывая Гатриану о новых, невероятных открытиях, которые ей удалось узнать за последние дни и о которых ранее она не могла даже подозревать, ибо разработки данного направления в империи, как оказалось, по непонятным причинам были заморожены и засекречены более 100 лет назад. Вспомнив о том, с каким поистине детским восторгом Аннелин изливала на него свои новые впечатления, Гатриан Лекс невольно улыбнулся. Никогда ранее ему не доводилось видеть ее настолько счастливой. И он искренне радовался, что для нее смена окружения прошла максимально гладко, чего о нем в полной мере сказать было нельзя. Проблема крылась в том, что не все бойцы сил сопротивления восприняли его появление на базе благосклонно. Это было неудивительно, ведь еще совсем недавно Гатриан был для них смертельным врагом, от рук которого пали многие их боевые товарищи. И лишь личное поручительство Алианы, вкупе с тем фактором, что еще задолго до своего вступления в ряды сил сопротивления Гатриан спас ее от надругательства и смерти, способствовало тому, что его все же приняли. Но несмотря на это, отношение к нему со стороны отдельных повстанцев оставалось весьма настороженным. И Лекс, который привык к тому, что в его отряде каждый доверяет товарищу как самому себе, чувствовал себя слегка не в своей тарелке. При мысли о былых боевых товарищах Гатриан помрачнел. Да. Если бы вместе с ним здесь сейчас находились его испытанные и проверенные в боях ребята, он без сомнения чувствовал бы себя гораздо спокойнее. И дело было даже не в том, что преторианцы всегда были элитой легиона и отличались особо высокой боевой подготовкой, а личный состав Черного Треугольника и вовсе являлся элитой элит, а в том, что сейчас они оказались по разную сторону баррикад. Конечно, вероятность прямого столкновения в бою с бывшими сослуживцами в математической вероятности была относительно невелика, но все же не являлась совсем уже нулевой. И если такое столкновение произойдет, то... что тогда? Каждый раз, задумываясь об этом, Лекс мрачнел, потому что знал, чем именно это закончится, и не питал на этот счет ни малейших иллюзий. Впрочем, сейчас он решил отогнать от себя мрачные мысли. Бесполезно переживать о том, на что ты не можешь повлиять, а с учетом того, что у него сейчас и так полно дел, это даже вредно. Будем решать проблемы по мере их поступления, и как знать, возможно, к моменту, когда он снова встретится с бывшими товарищами, война уже закончится, а незримая черта, разделившая их на две стороны, исчезнет сама собой. Гатриан активировал скрин-модуль и, прочитав полученное сообщение, тихо присвистнул. Ему предписывалось ни много ни мало прибыть на совещание объединенного командования. Лекс удивленно приподнял бровь и еще раз прочитал сообщение. Объединенным командованием назывался высший руководящий орган сил сопротивления, а потому подобное приглашение означало лишь то, что намечается нечто очень серьезное. «Интересно, Алиана знает?» Промелькнула в его голове мысль, после чего Лекс, недолго думая при помощи все того же скрин-модуля, отправил девушке сообщение с вопросом, после чего принялся одеваться. Покончив с облачением, он проверил, пришел ли ответ, но лейтенант Грей не отзывалась. Это было странно, потому что, насколько ему было известно, она должна была вернуться с территории Нижнего мира еще 2 часа назад. Размышляя об этом, Лекс решил, что раз до совещания есть еще около часа, он вполне может успеть посетить Аннелин. Обычно смена девушки к этому моменту должна была закончиться, но Аннелин отдавала себя работе с таким энтузиазмом, что сейчас наверняка еще находилась у себя в лаборатории, так что сперва заглянуть стоило именно туда. Первый Центурион покинул помещение лаборатории, миновав двери, за которыми протянулся не слишком длинный, хорошо освещенный коридор, оканчивавшийся лифтом. Поднялся на пару пролетов вверх и оказался в довольно многолюдном открытом пространстве наподобие атриума, вдоль каждой из стен которого протянулись площадки, заполненные деловито снующими туда-сюда людьми. Экипировка у многих была весьма разномастной, но при всем при этом здесь нельзя было разглядеть ни одного безоружного человека. Оружие можно было наблюдать даже у подростков, и первому центуриону было известно, что, начиная с 14-летнего возраста, ношение личного оружия не просто разрешается, а именно вменяется в обязанность каждому подпольщику вне зависимости от его половой принадлежности и специализации. При этом каждый был обязан не просто уметь достать пистолет и выстрелить в белый свет как в копеечку, а сдавать определенные нормативы. Естественно, для гражданского персонала нормативы были значительно проще, чем для военных, но их также нельзя было назвать чисто формальными. Нормативы эти сдавались регулярно и следили за этим строго. Не сдавшему грозили санкции, начиная от понижения довольствия до временного отстранения от работы, что для многих специалистов, являвшихся фанатами своего дела, было еще страшнее. Таким образом, командование стремилось удержать массы гражданского персонала от расхолаживания неизбежно возникающего у большинства людей, которые оказываются в условиях, когда у них есть все необходимое. Каждый член сопротивления, независимо от своей специальности, должен был помнить, что в первую очередь он солдат на войне, и лишь во вторую – инженер, ученый, механик или повар. Каждый должен помнить и ясно осознавать, что в любой момент рутинная жизнь в тылу может быть прервана внезапным нападением противника и быть готовым оказать ему отпор. Гатриан был согласен с таким подходом. Хотя поначалу подобные порядки немало его удивляли. На территории подконтрольной империи на ношение и даже владение оружием для гражданского населения был наложен строжайший запрет, в свете чего подавляющая часть населения не умела с ним обращаться даже в теории. Исключение для гражданского персонала распространялось лишь на лиц, несущих службу в секторе заражения вместе с военным контингентом. Для остальных действовал строжайший запрет, причем запрет, прямо прописанный в законах Великого Догмата. Официально это обосновывалось заботой о безопасности граждан империи, но сейчас первый центурион как никогда понимал, что истинная цель такой заботы проста и прозаична. Гораздо проще держать в кулаке тех, кто не может ответить насилием на насилие. Формула обезоруживания основной части населения также идеально совпадала с парадигмой «разделяй властвуй», согласно которой общество было разбито на касты, каждая из которых, если и взаимодействовала с другой, то только в рамках производственных процессов. В таких условиях говорить о каком-либо объединении людей внутри империи не приходилось. Здесь же все было совершенно иначе. Здесь собрались люди, которые не просто хотели спрятаться от кровавой руки СБИ, а те, кто хотел бороться. Именно бороться, а не отсиживаться в тепле, пока другие сделают за тебя всю работу. Конечно, случалось так, что к повстанцам примыкали и те, кто думал иначе. Те, кто считал, что главной его задачей было вырваться из лап имперских властей, но при этом не желавшие вкладывать силы в общую борьбу за правое дело. Таких было мало, но все же иногда они пытались проникнуть в ряды сил сопротивления. Однако командованием предпринимались все меры, дабы вычислять таких личностей и своевременно от них избавляться. Об этом первый центурион узнал еще в первые дни пребывания на базе от Алины Грей, которая всеми правдами и неправдами старалась провести с ним как можно больше времени. Гатриан помнил разговор, состоявшийся в момент их совместной спортивной пробежки. На резонный вопрос, как именно командование избавляется от неблагонадежных элементов, Алиана сообщила, что их просто отправляют в трущобы Нижнего мира, также именуемые территорией беззакония. Обратно в империю дорога им закрыта, ибо за побег и участие в незаконных вооруженных формированиях, коими Сенат именует силы сопротивления, им дорога только в биореактор, а в трущобах есть хоть какой-то шанс выжить. Так что туда их и отправляют. Но такое случается нечасто. А командование не боится, что эти ребята разболтают что-нибудь секретное? Например, выдадут местоположение базы или раскроют агентов, работающих на территории империи? Нет, отрицательно мотнула головой девушка. Чтобы обладать какими-либо сведениями, способными навредить нам, человек должен дослужиться до определенных высот. Если индивид никчемен, то сделать этого у нас он не сможет. К тому же большинство из тех, кого мы отправили в трущобы, в жизни не рискнут пойти на контакт с СБИ, потому как те из них сперва душу вытрясут и все равно потом грохнут, как предатели Родины. Конечно, служба безопасности империи через своих марионеток на территории трущоб периодически разыскивает лиц, которых выгнали из сопротивления, и даже распускает слухи об амнистии для тех, кто может оказаться полезным в борьбе с нами, но, насколько я знаю, в сказочки безопасников почти никто не верит. Паразиты могут быть ленивыми и трусливыми, но клинических идиотов среди них почти не встречается. Конечно, в объединенном командовании были и те, кто предлагал не отправлять неблагонадежных в трущобы, а создать для них своеобразную тюрьму с принудительными работами. Но эта идея не нашла поддержки у большей части руководства. Прокручивая в памяти данный разговор, Гатриан Лекс пересек пространство, отделявшее двери лифта от своеобразного мостика, протянувшегося от одного края атриума до другого. Попадавшиеся ему на встречи люди иногда приветствовали его кивком головы, иногда встречались взглядом, но проходили мимо с видом абсолютного равнодушия. Первый центурион присутствовал в убежище недавно, и большинство встречных людей были ему неизвестны. А вот кто такой Гатриан Лекс, очевидно, знали уже все. Об этом свидетельствовало множество взглядов, которые он постоянно ловил на себе. Везде, где бы ни оказался, будь то столовая, технические помещения или, как сейчас, транспортно-пешеходная развязка. Взгляды были разные. В одних читалось любопытство, в других – настороженность, в третьих открыто сквозила неприязнь. Были безразличные, но такие встречались нечасто, ибо появление в рядах сил сопротивления бывшего командира «Черного треугольника» по понятным причинам мало кого могло оставить равнодушным. Возможно, только малые дети, если бы они тут были, не обращали бы на него какого-то особого внимания. Однако детей не было. База считалась оперативно-разведывательной, а на таких, согласно регламенту, детям находиться не полагалось. Со слова Лианы, их держали в значительно более крупных тыловых базах снабжения, находящихся на значительно большем удалении от фронтального радиуса, территории, на которой так или иначе велись боевые действия против империи. Гатриан не видел тыловых баз, но, по словам девушки, они были в несколько раз крупнее, чем оперативно-разведывательные или базы снабжения, которые по меркам повстанцев считались маленькими. Обогнув вышагивающий ему навстречу экзоскелет-погрузчик, тащивший в своих роботизированных руках целый грузовой контейнер, первый центурион вспомнил, как удивился тому, что это впечатляющее по размерам подземное укрепление, оказывается, считалось малой базой. Будучи на службе в рядах сил легиона, он и представить себе не мог, что повстанцы живут на столь широкую ногу. Конечно, ему было известно, что под поверхностью планеты огромное количество всевозможных пустот, соединенных между собой запутанной сетью извилистых тоннелей. Но представить, что эти пространства повстанцы смогут оборудовать настолько качественно, да еще и в таких масштабах, он попросту не мог. Теперь же, наблюдая за тем, какое количество людей и техники размещается в одном из малых убежищ, он по-настоящему поражался человеческой изобретательности. Конечно, города империи были несравнимо огромнее, чем любая, даже из самых больших баз сопротивления. Но даже в этом малом убежище уровень комфортабельности жизненного пространства был, если не лучше, то уж точно не хуже, чем тот уровень, который присутствовал на базе Преторианской гвардии, где до последних событий находилось жилье Лекса. Даже система искусственной гравитации, компенсировавшая недостаточную силу притяжения Марса, здесь была точно такой же, как и на базе Черного треугольника, давая 105% земной нормы. Первый центурион пересек мост, достигнув сферического дверного створа, перед которым находился облаченный в боевой скафандр часовой. «Добрый день, майор!» Голос часового, слегка искаженный динамиками боевого шлема, донес до слуха Гатриана звание, которому, согласно табелю о рангах сил сопротивления, соответствовало звание первого центуриона. Конечно, о том, что повстанцы используют военную структуру, он знал еще задолго до того, как ему довелось оказаться в их рядах. Но о том, что их звания настолько сильно отличаются от званий, принятых в империи, бывший командир спецподразделения не подозревал. Впрочем, ничего удивительного. Повстанцы всеми силами старались дистанцироваться от всего, что было связано с порядками империи, в том числе и от воинских званий. «Доброго дня, сержант», — откликнулся Гатриан. «Мисс Макфаррис еще не покидала лабораторию?» «Никак нет, сэр. Мисс Макфаррис, как всегда, поглощена наукой. Хотите ее посетить?» «Да, зайду ненадолго». Часовой кивнул и, введя команду на сенсорной панели, отворил бывшему командиру спецподразделения путь. Лекс прошествовал внутрь, после чего двери за его спиной неслышно сомкнулись, отсекая шум внешнего помещения, и Гатриан оказался внутри необычного коридора. Необычность заключалась в том, что стены и потолок здесь были прозрачными, изготовленными, судя по всему, из оргстекла, сквозь которое внутрь пробивались лучи света, перемежающиеся с тенями, которые, в свою очередь, отбрасывали многочисленные высокие растения, находившиеся за стенками тоннеля, где раскинулись настоящие тропические заросли. Огромные папоротниковые листья, среди которых время от времени виднелись вкрапления разноцветных цветочных бутонов всевозможных экзотических форм, влажно поблескивали каплями выступившей на их поверхности влаги. Хитро закрученные побеги лиан обвивали протянувшиеся тут и там стальные канаты и неудержимо тянулись вверх, туда, где невидимые за всем этим буйством листвы находились излучатели, заменяющие растениям солнечные лучи. Оказавшись здесь впервые, Гатриан понял, что подобное своими глазами он видел лишь в одном месте, а именно на дикой территории сектора заражения. Конечно, в империи существовали оранжереи, но не столь роскошные. да и доступ к ним был лишь ученых-ботаников, проводивших там научные изыскания. Вроде как ходили слухи, что у некоторых лиц правительственной касты, а именно у членов Сената, также была своя оранжерея, где уставшие от постоянных дум о благе народа сенаторы отдыхали, наслаждаясь ароматами настоящих живых цветов, и вдыхали воздух, свежесть и чистота которого была недоступна системам искусственной кислородогенерации. Однако так ли это на самом деле, Гатриан не знал, ибо своими глазами не видел, а баек про правительственный сектор и его недоступную простым гражданам империи роскошь и без того ходило достаточно. Отмерив порядка 20 шагов вдоль коридора, Лекс остановился возле прозрачной дверной створки, почти сливающейся со стеной, которую легко можно было пропустить, если бы не очерчивающий ее оранжевый цветовой контур. Мужчина приложил ладонь к обведенному таким же контуром квадрату, активируя невидимый глазу механизм, после чего прозрачная дверь с тихим шипением сдвинулась вверх, и в лицо Гатриана повеяло невероятно свежим и чистым воздухом, в котором смешивались запахи мокрой листвы и диких цветов. Офицер шагнул на территорию рукотворных джунглей, по привычке отмечая сходство искусственного грунта, который здесь заменял половое покрытие с почвой сектора заражения, и некоторое время не без наслаждения вдыхал витавшие в воздухе ароматы. Где-то наверху, над кронами крупнолистных растений, сработали автоматические распрыскиватели, в точно выверенный час орошая растительный мир струями влаги. Прошло несколько секунд, и водяные капли, преодолев преграду из густой листвы, упали на его лицо. Гатриан натер щеки ладонью и решительно зашагал вперед. Вскоре его глазам предстал прозрачный куб лаборатории, по экзополимерной поверхности которой вились растительные побеги. Куб был довольно большим. Высота его, по прикидкам Лекса, составляла примерно 10 метров, что позволяло разместить внутри сооружения целых 3 этажа, заполненных всевозможным оборудованием, которое можно было различить прямо сквозь прозрачные экзополимерные стены. Однако сейчас, сквозь эти стены, Лекс разглядывал Аннелин, чьи густые черные волосы ярко контрастировали со слепительной белизной легкого научного комбинезона. Она сидела за столом, склонившись над окулярами электронного микроскопа, одной из свободных рук совершая манипуляции на расположенной рядом полупрозрачной сенсорной панели. При приближении Гатриана двери в лабораторию почти бесшумно распахнулись, пропуская мужчину внутрь. Однако девушка была настолько сосредоточена своими научными изысканиями, что никак не отреагировала на его появление до тех пор, пока двигавшийся неслышимым шагом Лекс не подхватил ее на руки и словно пушинку оторвал от рабочего места, попутно закружившись со своей ношей по помещению. От неожиданности Аннелин взвизгнула и рассмеялась, попутно пытаясь выразить протест столь бесцеремонному обращению со своей персоной. «Ну, Гатриан!» — сквозь смех произнесла девушка, смешно болтая в воздухе ногами. «Ну, я еще не закончила. У меня важный эксперимент. Ну, перестань!» «Гражданка Макфайрис!» — с наигранной строгостью в голосе отозвался первый центурион. «Вы обвиняетесь в систематических переработках и пренебрежительном отношении к использованию личного времени. А потому к вам будут применены санкции воспитательного характера». «О, санкции!» — голос девушки сменился на томный. «Обожаю санкции в вашем исполнении, господин первый центурион. Только можно бы их немножечко отсрочить. Потому как, если я не доделаю то, что начала, то санкции ко мне применит доктор Андреев». «Этого бы мне уж точно не хотелось». Девушка захлопала своими темными густыми ресницами, глядя мужчине в глаза. И Лекс с притворно-театральным вздохом опустил юную служительницу науки на пол. «Ладно». Мужчина демонстративно бросил взгляд на закрепленную на запястье пластину скрин-модуля. 5 минут отсрочки. А потом... «Спасибо, милый. Мне хватит и 3». Прощебетала красавица и, чмокнув Гатриана в губы, упорхнула в сторону своего рабочего места. Глядя ей вслед, офицер с улыбкой покачал головой. Несмотря на занимаемую должность, а также события, которые ей пришлось пережить, девушка в душе по-прежнему оставалась ребенком, разительно отличаясь от Алианы, которая, будучи на несколько лет моложе, держалась и вела себя совершенно иначе. Впрочем, этому факту первый центурион был несказанно рад. Меньше всего ему бы хотелось, чтобы под грузом навалившихся на нее бед или ответственности из глаз Аннелин пропала та самая озорная искорка, что в свое время породило в его душе пламя, растопившее лед его былых ложных убеждений. Хотя называть прошлые убеждения его собственными было бы неверно, ибо все они состояли из догм, внушаемых и постоянно закрепляемых пропагандой. Конечно, обладая от природы живым пытливым умом, Гатриан еще до встречи с Аналин испытывал сомнения относительно проводимого руководством империи политики. Однако, находясь под постоянным давлением пропагандистской машины, никак не мог явственно сформулировать для себя ответы на вопросы, которые подсознательно терзали его долгое время. И тем не менее, вопросы накапливались, словно взрывоопасный газ в недрах шахты. И нужна была лишь маленькая искра, чтобы произошел взрыв, разметавший завал давившего на его сердце нагромождение из лжи. Но полного покоя это также не принесло. Если то, как не должно жить человечество, он уже знал, то на вопрос, как оно жить должно, у него до сих пор ответа не было. Помимо мира империи, Лекс успел познакомиться с Нижним миром, где царила почти абсолютная свобода, и нельзя было сказать, что увиденное ему очень сильно понравилось. Во время своих бесед с Алианой, происходивших, как правило, в процессе совместных тренировок, та сообщила ему, что повстанческое движение также не одобряет беспредел, который там творится. И что, когда сопротивление одержит победу, Нижний мир в том виде, в каком он есть сейчас, перестанет существовать. «Империя использует трущобы в пропагандистских целях», вспомнил Гатриан слова Алианы, которые она произнесла в момент их очередной пробежки по пересеченной местности, лежавшей за пределами базы и пролегавшей по сложно сплетенной сети подземных тоннелей, пронизывающих кору планеты на тысячи километров во всех направлениях. За пределами базы не работали гравитационные компенсаторы, в связи с чем Лекс был облачен в утяжелительный жилет со свинцовыми вставками, призванный скомпенсировать слишком низкую гравитацию планеты и дать мышцам необходимую нагрузку. Девушка утяжелителями также не пренебрегала. Впрочем, у нее вместо жилета имелся специальный пояс, выполнявший точно такую же функцию. К тому моменту они бежали уже 30 минут, но Алиана не подавала особых признаков усталости, разве что речь ее была слегка сбивчивой из-за того, что, ведя рассказ, она порой сбивала дыхание. «Для властей империи, творящийся в трущобах хаос, отличный способ выставлять себя в лучшем свете перед населением», вещала Алиана, чей голос, искаженный динамиками респираторной маски, частично скрывавшей лицо женщины, звучал весьма непривычно. К тому моменту они, свернув очередной тоннель и освещая путь лучами налобных фонарей, двигались по крутому подъему, за которым, как уже успел заучить бывший первый центурион, последует очередной спуск, а затем часть пути и вовсе нужно будет преодолеть ползком на брюхе под чрезвычайно низко нависшими сводами. Ибо в Сенате понимают, что как ни крути, а если значительная часть народа поднимется разом, то сопротивление может воспользоваться этим, чтобы нанести империи удар, от которого та уже не оправится. И даже если мы не сможем скинуть Сенат сразу, то внутри жилых и производственных секторов может вспыхнуть хаос похуже, чем в фавелах. Многие производственные процессы будут нарушены или полностью прекращены. Это может запустить цепную реакцию, которую уже нельзя будет остановить. В результате, так или иначе, для империи вся эта ситуация закончится крахом. Девушка потерла взор респираторной маски тыльной стороной, затянутой в перчатку ладони. «А именно этого свободный фронт и добивается», — подытожил Гатриан, устремляясь по очередному спуску вниз, предварительно проделав ту же самую манипуляцию по очищению обзора и в очередной раз отметив, сколько же в этой части тоннелей красной пыли. «Наша задача», — откликнулась девушка, в голосе которой все же начали слышаться признаки того, что длительная пробежка дает о себе знать, «состоит в том, чтобы обломками империи не задавило людей ее населяющих. Мы должны вовремя перехватить управление государством, желательно с минимальными потерями со стороны гражданского населения. Однако сделать это так просто нам не дадут. В том же СБИ прекрасно понимают ситуацию и совместно с Министерством пропаганды делают все, чтобы у населения как можно дольше сохранялась картина того, что они живут в самом лучшем государственном строе из всех возможных. Что мы, то есть силы сопротивления, есть зло в чистом виде. Что мы хотим ввергнуть человечество в хаос, из которого оно когда-то с таким трудом выбралось, и что наши действия несут всем лишь смерть и разруху. Поэтому ежевечерние пропагандистские шоу, наряду с якобы высокими успехами по борьбе с нами, то есть повстанцами, обязательно демонстрирует творящийся в Нижнем мире беспредел, постоянно заставляя зрителей задаваться вопросом, мол, что, хотите жить как в Нижнем мире? При этом о том беспределе, что творит СБИ, ни одно телевизионное шоу никогда не расскажет. Ну вот и все на сегодня. Торжествующий голос Аннелин выдернул Лекса из воспоминаний о состоявшемся ранее разговоре. И офицер обернулся в сторону девушки. Та уже покинула свое рабочее место и, порхнув к нему, обвела шею руками, заговорщически глядя мужчине в глаза. «С этого момента я в вашем распоряжении, господин первый центурион. Кажется, вы там что-то говорили насчет Сан...» Лекс не стал размениваться на лишние разговоры, а лишь притянул черноволосую красавицу к себе, прервав ее речь долгим поцелуем. Как всегда, аромат ее волос ударил Гатриону в голову сильнее любых цветочных благоуханий, коими была заполнена лаборатория, будоража все его мужское естество. Но продолжению идиллии в этот раз не суждено было свершиться, потому как внезапно скрин-модуль на рукаве девушки завибрировал сигналом срочного вызова. Аннелин нехотя оторвалась от Лекса, бросив взгляд на экран прибора, и лицо ее погрустнело. «Поступила большая партия раненых. Объявлен срочный сбор. Меня вызывают». Гатриан вздохнул. Несмотря на то, что специализация девушки лежала совсем в другой сфере, она наряду со всеми научными кадрами, состоявшими в рядах повстанческого движения, прошла курсы оказания экстренной медицинской помощи. И так как профильных медиков в данный момент в убежище было крайне мало, в экстренных ситуациях среди научников объявлялась подобная мобилизация. «Поспеши». Мужчина взял Аннелин за плечо и ободряюще кивнул, глядя на девушку. «Продолжим позже». «Это может быть надолго». Девушка уже извлекла из-под стола специальный чемоданчик и, открыв его, быстро убедилась, что все необходимое, что может понадобиться ей для оказания помощи раненым, есть в наличии. «Сам знаешь, как оно бывает». «Ничего страшного». Лекс ободряюще улыбнулся. «У нас еще будет время. К тому же мне скоро предстоит присутствовать на совещании объединенного командования». «Ого, вот это новость!» В интонации темноволосой красавицы, которая в эти моменты переодевалась из лабораторного костюма в медицинский, прозвучали нотки явного удивления. «Быстро же ты завоевал их доверие!» «Я и сам несколько удивлен», — откликнулся Лекс, не отнимая взгляда от ее точеной фигурки. «Алиана тоже там будет?» В голосе Аннелин, которая, наконец, закончила переоблачение, промелькнули странные нотки, вызвавшие у Гатриана улыбку. «Не знаю. Может быть». Девушка усмехнулась, но от дальнейшего развития темы благоразумно воздержалась. Она знала, что именно благодаря поручительству Алианы сопротивление предоставило убежище им обоим. Конечно, саму по себе Аннелин тоже бы приняли, доведись ей добраться до повстанцев самостоятельно. Только вот Гатриану такого счастья при других обстоятельствах светить не могло. Да и вообще, если вспомнить ее историю избавления из цепких лап СБИ, нельзя было не отметить, что без помощи новой подруги Лекса и ее команды им с Гатрианом ни за что бы не удалось уйти живьем из здания, где должна была состояться показательная казнь Аннелин. И что именно Алиана, рискуя всем и не имея на то прямого приказа, пришла им на помощь, захватив боевой экзоскелет, в результате чего сама едва не погибла. Одним словом, поводов благодарить эту отчаянную и смелую девушку у Аннелин было хоть отбавляй. Вот только если бы та не искала любой возможности оказаться поближе к Гатриону, было бы совсем хорошо. «Тебе не о чем тревожиться». Первый центурион словно прочел ее мысли. «Знаю». С беспечной улыбкой откликнулась девушка, подхватывая медицинский чемоданчик и коротко целуя мужчину в губы. «Я не тревожусь, но все же... Скорее бы эта ужасная война закончилась». Первый центурион вновь улыбнулся и погладил Аннелин по волосам. «Потерпи. Я чувствую, намечается что-то важное. Думаю, что скоро все решится». «Чувствуешь или знаешь?» «Чувствую, но в таких вещах предчувствия меня, как правило, не обманывают». Серьезно заверил он девушку. «Ну все, беги». «А ты?» Немного удивленно приподняла бровь Аннелин. «Хочешь остаться тут?» «Прогуляюсь по оранжерее. Тут красиво. Подышу свежим воздухом перед совещанием в штабе». «Ну, с одной стороны, ты прав. Тут волшебно. А с другой... Помнишь, я говорила тебе про местный музей? Ты даже обещал мне его посетить. Помнишь?» «Забудешь тут», — рассмеялся Гатриан. «Ты мне все уши про него прожужжала». «Ну вот, он как раз рядом. И я настоятельно тебе рекомендую...» «Ладно, ладно. Сдаюсь». Лекс поднял ладони вверх, прерывает поток аргументов, готовый сорваться с уст девушки, многие из которых он уже слышал не один раз кряду. «Посещу я твой музей. Вот прямо сейчас пойду и посещу». «Точно?» Глаза Аннелин превратились в подозрительные щелочки. «Абсолютно», — подтвердил Лекс. «Ну и хорошо». Девушка одарила его белозубой улыбкой. «Вот видишь, тебе понравится. А сейчас проводи меня. Нам все равно по пути». Thank you.